Хлебовникову было жалко, чтобы она пропала. Стараясь как-то подбодрить Люсю, он улучил момент и заговорщически подмигнул ей. Она несколько раз судорожно вздохнула, после чего зажала рот рукой и бросилась вон из приемной. «Что это с ней?» — спросила Белоярова, изумленно наблюдая за бегством собственной секретарши. «Она сегодня очень странная». «Сегодня все очень странные», — сердито ответил на это Полусветов. Негодование боролось в нем со справедливостью. Вымещать на Хлебовникове свою досаду было глупо, да и не с руки. Люся тем временем неслась к туалету. Ей необходимо было уединиться и выплакать те чувства, которые затопили ее душу. Благодарность Хлебовникову и одновременно жгучий стыд за свой поступок. Конечно, нельзя было позволять ему брать на себя разбитую чашку, но это было так сладко. Сначала испугаться, а потом вдруг совершенно неожиданно оказаться в безопасности. Она никак не могла проглотить комок, застрявший в горле, поэтому спряталась в кабинке, за неимением носового платка оторвала клочок туалетной бумаги и уткнулась в него носом. Однако поплакать ей не дали. Наружная дверь открылась, стукнув о стену, и по кафельному полу заклацали шпильки. В редакции практически все женщины ходили на высоких каблуках, и было непонятно, кто вошел. Люся закусила губу, чтобы не всхлипывать. Однако шпильки не двинулись в соседнюю кабинку, они замерли на месте. Почти тут же дверь хлопнула снова, и раздался голос уборщицы Зинаиды. «Вот ты где, засаранка! А ну-ка дай ее мне сюда!» Говорила она сердито, прямо как Полусветов. И Люся страшно удивилась, кого эта уборщица могла назвать таким пошлым словом. Кого-то из редакции? Быть не может. «Уйди, дура!» Раздалось в ответ, и Люся с изумлением узнала голос Ирины Аршанской. «Уйди, или я за себя не отвечаю». «А вот я возьму и все ему расскажу», — выплюнула Зинаида. «Получишь тогда на орехи». «Я приказываю тебе отвалить. Приказываю». «Да хоть оприказывайся. Отдай, гадина». Было ясно, что они что-то отнимают друг у друга, и уступать ни одна, ни вторая не собираются. Послышалась возня, сдавленные ругательства, вскрик, и Люся, позабыв про свои заплаканные глаза, неожиданно для всех и для себя самой тоже, вывалилась из кабинки. Вероятно, у нее в крови жил какой-то опасный вирус, который заставлял ее чуть что бросаться на помощь ближнему. Аршанская стояла возле умывальника, вся красная, с растрепавшимися на висках волосами и раздувала ноздри. Зинаида, острогрудая и мощная, как ледокол, прижималась спиной к стене. А в руках она держала изящную бархатную сумочку с логотипом известной фирмы. Эта вещь, по определению, не могла принадлежать Зинаиде, откровенно презиравшей все миниатюрное. Она постоянно иронизировала над крошечными кофейными чашками в кабинете Белояровой и ворчала, протирая корешки коллекционных книг размером с ладонь. «Если уж покупать вещь, так значительную, а не какую-то фигню». «Простите», — сказала Люся решительно. «Могу я вам помочь?» Она переводила взгляд с одной женщины на другую. Обе не шевелились, глядя на нее одинаково обалдевшими глазами. «Помочь?» — наконец выдавила из себя Аршанская, сдувая со лба взмокшую прядь. «Зачем это? Мы просто немного поспорили. Иди, Зинаида». «Иду, иду!» проворчала та уже совершенно по-доброму, словно нянька, которая легко прощает нерадивое чадо. «И эту штуку с собой возьму». Она потрясла в воздухе сумочкой, потом сунула ее под мышку и вышла. Люся тут же вспомнила слова Клебовникова. В дамских сумочках находятся ответы на многие вопросы. Правда, у самой Люси в голове не было ни одного достойного вопроса. Аршанская распустила волосы, пригладила их двумя руками и весьма ловко закрутила в пучок, повернувшись лицом к зеркалу. Так что на Люсю зыркнула не она сама, а ее отражение. Потом Ирина Макаровна похлопала ее по плечу и ушла, покачивая бедрами. Когда она открывала дверь, в туалет ворвались мужские голоса. Люся прислушалась. Это снова были фотограф и арт-директор, застрявшие в коридоре. Судя по всему, они забыли о голубе и нашли другую интересную тему для разговора. Женщин. Люсе не хотелось проходить мимо них с заплаканными глазами. Она побрызгала себе в лицо холодной водой, чтобы охладить покрасневший нос, но не преуспела. Ненадолго застыла у двери, решая, идти или не идти. И услышала, что мужчины обсуждают. Вернее, кого? Полину Ландарь, редактора отдела путешествия. «У нее фигура классная», – мечтательно протянул фотограф. «Это огромная редкость. Обычно бабы бывают или радикально толстыми, или дохлыми, как недокормленные канарейки. А у этой всего в меру, не придерешься. Я хочу куда-нибудь ее пригласить, начать, так сказать, официальное ухаживание». «Но ты должен знать, Андрей», – заявил подлый Свиноедов. «Раз она не молода и так хорошо выглядит, это означает только одно. Ее тело подверглось серьезному воздействию извне». «Какому это?» — ревниво спросил тот. «Его мяли свирепые массажисты и резали пластические хирурги. Но если не резали, то обкалывали ботоксом, отсасывали лишний жир с бедер. И что-нибудь наверняка засунули в бюст. Я случайно задел его локтем. Он твердый, как хрящ». «Меня сейчас вырвет», — сказал Милованов. «Тебе не нужны два билета на мюзикл? А то у меня лишние образовались». Люся решила, что стыдно стесняться таких идиотов, как эти двое, и гордо вышла из туалета. Вернее, это ей показалось, что гордо. На самом деле выглядела она совершенно убитой. Свиноедов мгновенно это усек и громко спросил. «Люся, что у вас случилось?» «Чулок поехал», — бросила она, прибавляя шаг. «Но вы ужасно расстроены». «Для меня это страшная неприятность», — не оборачиваясь, ответила она. «У меня зарплата маленькая». Позади нее повисла трагическая тишина. Люся решила, что ответила удачно. На самом деле, у нее редко так получалось. Чаще всего она не умела найти сходу нужную фразу, чтобы от нее отвязались. Начинала лепетать и выглядела глупо. Ковровая дорожка лежала посреди коридора, как линейка, четко знающая, где всему начало и где конец. Люся шагала по ней, жалея, что в жизни нет таких же понятных ориентиров, и каждый поступок заносит тебя то на одну сторону, то на другую, а то и вовсе выкидывает на обочину. Клебовников сидел в ее собственном рабочем кресле и разговаривал по мобильному телефону. Одновременно он рисовал на каком-то документе кривые ромашки, одну за другой. Десятки ромашек, заполнивших белые поля на странице. Увидев Люсю, он во второй раз за день подмигнул ей и быстро свернул разговор. «Ну чего вы расстроились?» — спросил он вполне человеческим тоном. «Вместо того, чтобы обрадоваться». «Я обрадовалась, Николай Борисович. Я вам ужасно благодарна, но вы не должны были». «Да нет, вы ошибаетесь. Мужчины иногда кое-что должны. Прекратите самобичевание и принимайтесь за работу. Алла Антоновна оставила вам целую кипу писем». Он встал, уступая ей место. «Кстати, вы завтра идете на вечеринку, которую устраивают спонсоры? Вот конверт с вашим приглашением. Приглашение на два лица». Тут Клебовников снова проявил чудеса героизма и успел предвосхитить Люсину панику. «Но если вы придете одна, это не страшно. Там многие будут в единственном лице. Я, например, тоже без пары. И наш арт-директор, и Милованов, да было бы вам известно. Наденьте завтра что-нибудь нарядное. Ну, бусы какие-нибудь или брошку, и вечером отправимся. Если хотите, я вас на машине подвезу». «У вас ведь нет машины?» Машины у Люси не было, и она молча помотала головой. Клебовников был слишком добрым, и ее глаза снова сверкнули влажной благодарностью. «Еще раз спасибо. С чашкой вышло так глупо. Пусть это будет самой большой неприятностью в нашем коллективе», ответил Клебовников искренне. Перед тем, как выйти из приемной, он незаметно посмотрел в окно. Тип в сером полушубке, замотанный шарфом по самый нос, по-прежнему оттирался возле киоска, под самым фонарем. С такого расстояния Клебовников не мог видеть его глаз, но был уверен, что они неприятные. Выходить на улицу не хотелось. Там было холодно и валил снег, притупляя темноту и скрадывая звуки. Окно висело на стене, как черный лист, на котором кто-то густо и неразборчиво писал белыми чернилами. Клебовников с трудом перевел дух. Рабочий день заканчивается. К сожалению. Вполне возможно, что как только он шагнет за порог, тусклая пуля с крошечным отблеском на острие рванет ему навстречу.